для того, кто сверху. Это как раз та история, когда ведущая роль в практике за женщиной. Тебе может понравиться фейс-ситинг, если ты любишь сама двигаться и направлять партнера во время кунилингуса, хочешь управлять своим оргазмом во время орального секса, ищешь новые интересные практики орального секса, у твоего партнера борода или усы, и во время обычного кунилингуса вы никак не можете приноровиться, чтобы тебе не было щекотно. Прости, это уже из личного опыта.